под властью Святополка. Бесспорно, вокняжение Святополка ухудшило положение Янкиного монастыря. Новый князь не собирался покровительствовать двоюродной сестре. Кроме того, оказалось, что он не способен разумно управлять державой. Он даже не захотел извлекать уроки из опыта отца и дяди и никого не слушал. Так, пришедших к нему половецких послов, желавших заключить с ним мирный договор, он приказал арестовать и бросить в тюрьму. Это привело к тому, что половецкие отряды начали разорять русские земли. Святополк, вообразив себя могущественным полководцем, начал собирать войско, чтобы дать бой половцам. Но оказалось, что собственных сил у него было мало. Тогда, по совету воевод, он был вынужден обратиться к Владимиру Мономаху и его брату Ростиславу. Те откликнулись и прибыли в Киев. Там, выяснив сложившуюся ситуацию, они стали обвинять Святополка в развязывании новой половецкой войны. Тем временем степняки разоряли южные русские земли. Пришлось князьям забыть распри и отправиться в поход. С печалью в сердце проводила Янка братьев. Она понимала, что им очень не хватает мудрости и опытности отца, старавшегося не вступать в военные конфликты с противниками и все сложные вопросы решать мирным путем. Тревожное предчувствие не обмануло игуменью. Сражение с половцами было бездарно проиграно. Более того, во время постыдного бегства князей утонул в реке Стугне юный Ростислав. Преследовавшие их половцы убили многих славных воинов и воевод. С горсткой дружинников был вынужден вернуться в Чернигов Владимир. Святополк скрылся в Треполе, надеясь, что крепостные укрепления его защитят. Половцы же занялись грабежами беззащитных земель. Повсюду раздались стон и плач. Все это произошло в мае 1093 года. Янка, узнав о разгроме русской рати и гибели брата, повелела нескольким дружинникам найти в реке тело Ростислава и достойно похоронить. Несмотря на опасность, те выполнили ее просьбу. Киевляне оплакали юного князя, особенно безутешной была его мать, княгиня Анна. Совсем недавно она вдовела, а теперь была вынуждена переживать новое, еще более страшное горе. Янка как могла утешала ее и даже посоветовала навсегда переселиться к ней в монастырь. Тем временем Святополк метался у Треполя, боясь, что окажется в осаде. Наконец, только в конце июля он осмелился вернуться в Киев. За ним по пятам шли половцы, поэтому горожане встретили своего князя не хлебом солью, а плачем и укорами. Ведь именно из-за него Русь наводнилась жестокими и алчными врагами. Они не только грабили и жгли города и села, но и уводили в рабство сотни русских людей. Только после всех несчастий Святополк осознал, как важен мир с воинственными соседями. Для его заключения уже недостаточно было послать хану богатые дары. Следовало с ним породниться. Вновь в Киев были приглашены половецкие послы. На этот раз их встретили с большим почетом и уважением. Итогом переговоров стала женитьба великого князя на дочери Тугаркана. Возможно, узкоглазая и скуластая половчанка не блистала красотой, но иного выбора у Святополка не было. Сил для борьбы с половцами у него не хватало. После шумной и разгульной свадьбы Янка решила, что половцы из врагов превратились в друзей и союзников, но она ошиблась. Вскоре от брата Владимира Мономаха пришло известие, что Олег Святославич с половцами изгнал его из Чернигова. Пришлось ему ехать в Переяславль, когда-то завещанный отцу Ярославом Мудрым. Там опасность нападения степняков стала еще более реальной, поэтому брат Янки решил объединиться с двоюродными братьями, чтобы нанести половцам ощутимый удар и навсегда отбить у них охоту разорять Русь. Однако оказалось, что Олег Святославич только на словах был готов поддержать родственников. На деле он не желал покидать Чернигов и даже привечал у себя половецкую знать. Пришлось Святополку и Владимиру пойти ратью сначала на Олега и наказать его. он был изгнан из Чернигова и отправился к брату Давыду, в Смоленск. Междоусобицы князей воспользовались сразу несколько половецких ханов и начали разорять селения у Киева и Переславля. Пострадали и монастыри, в том числе знаменитый Киево-Печерский. Его храмы были разграблены и сожжены. Это привело монахов в глубокое уныние. Все говорили о том, что казни Божии за людские грехи продолжаются. Янка же полагала, что главная причина бедствий в постоянных княжеских междоусобицах. Часто навещавшему ее брату Владимиру она все время внушала, что следует покончить с враждой между родственниками и договориться о том, что никто не будет отнимать друг у друга отцовых владений. Но воинственный брат, надеявшийся на крепкую дружину, плохо прислушивался к ее словам. Только трагическая гибель одного из сыновей заставила его пересмотреть прежнее мнение. Произошло это так. Еще будучи черниговским князем, Владимир Мономах послал сына Изяслава в Муром, подчинявшийся Чернигову. Когда же черниговским княжеством стал владеть Олег Святославич, он захотел изгнать сына Мономаха. Однако Изяслав попросил помощи у суздальцев, ростовцев и белозерцев и вступил с Олегом в бой. Однако победа оказалась за более опытным и старшим по возрасту князем. Изяслав был убит. Муром, Ростов, Суздаль и рядом лежащие земли оказались в руках Олега Святославича. Отомстить за смерть брата и наказать захватчика решил старший сын Владимира Мономаха Мстислав, княжевший в Новгороде. С сильной дружиной он вторгся в Ростово-Суздальскую землю и быстро выбил из городов Олеговых посадников. К тому же в помощь ему пришли полки отца. В результате в состоявшейся битве победа оказалась за Мстиславом. Олег был вынужден бежать сначала в Муром, потом в Рязань и дальше. Он не знал, где спастись от неминуемого наказания. Тогда Мстислав повелел ему отправиться на княжеский съезд в Любич. Он состоялся в 1097 году и по своей значимости был очень важен для русской земли. Приехали Святополк, Владимир, Давыд Игоревич, сын рано умершего младшего сына Ярослава Мудрого, Давыд Святославич с братом Олегом и Василько Ростиславич, внук старшего сына Ярослава Мудрого Владимира. Все они были потомками Ярослава Мудрого и никак не могли поделить наследство великого предка. После длительных переговоров и выяснения взаимных обид и притязаний все пришли к неутешительному выводу о том, что из-за их расприй гибнет русская земля, пустеют города и села от набегов степняков. Чтобы остановить их нашествие, следовало покончить с распрями и совместными усилиями нанести удар по врагу. Договорились, что в Киеве будет править старший в роду, то есть Святополк, Владимир Мономах с сыновьями будет владеть отцовской вотчиной, то есть Переяславлем и Владимира Суздальской землей. Олег и Давыд Святославичи получат Черниговщину, владение своего отца. Давыд Игоревич будет править во Владимире Волынском, а Ростиславичи, Володарь и Василько, в Перемышле и Требовле. На этом все поцеловали крест и договорились общими усилиями наказывать ослушников. Янка была очень рада, что главные князья договорились между собой, и братоубийственная война прекратится. Вместе со всеми она вышла встречать вернувшегося в Киев Святополка с Давыдом Игоревичем и Василько Ростиславичем. После традиционных пиров князья должны были разъехаться по своим владениям, однако этого не случилось. Давыд Игоревич стал внушать Святополку, что именно Василько Ростиславич повинен в гибели его брата Ярополка. На самом деле заказчик этого убийства так и не был выявлен. По уверению Давыда, требовельский князь хотел отнять несколько городов и у Святополка, и у него самого. Поэтому его следовало заранее остановить. Сделать это можно было только ослепив князя. Так, по наущению коварного обманщика, невинному Василько выкололи глаза. Это известие буквально потрясло Киев и другие русские города. Янка поняла, что мир между ее родственниками просто невозможен. Она тут же написала обо всем в Переяславль брату Владимиру. Тот связался со Святославичами, и вместе они решили разобраться в случившемся. Прибыв в Киев, они призвали великого князя к ответу. Почему было совершено злодейство, какого никогда не было на Руси? За что поднял брат на брата нож? На это Святополк смог ответить лишь то, что злодейство было организовано Давыдом Игоревичем. Но его слова не убедили князей, ведь Василько был схвачен в Киеве с ведома великого князя. Поэтому они решили наказать Святополка и с большим войском окружили столицу.